Глава 26. Мечты Вики отдыхать ночами без использования обостренного восприятия пока так и оставались мечтами. Не то чтобы ей кто-то запрещал это делать, нет. Просто она сама никак не могла себя заставить полностью доверить наконец-то свою безопасность другим. Поэтому постоянное поскрипывание помпового насоса за стенами резиденции попаданка хорошо слышала, и если первое время оно ее ночами даже убаюкивало, то теперь все чаще стало раздражать. Все в резиденции тени давно привыкли к тому, что повелительница встает рано. Вынуждены были под нее подстраиваться, и, едва проснувшись, дальновидением Вика увидела обычную картину утренней жизни своего дворца-замка, уже полную рабочей повседневной суеты. «Ну вот нафига опять?» Потянувшись на постели, она укоризненно посмотрела на выросшего почти до размеров молодой рыси кота, опять притащившего ей из леса подарок, и гордо сидевшего перед своим трофеем на прикроватном ковре. «Бегемотик, кротов я тоже не ем, как и мышей!» Убеждать в чем-то такое своевольное создание было бесполезно, но Вика хотя бы пыталась. Когда этот слон запрыгнул ей на грудь, требуя очередных ласк, она его все же погладила. Котик ведь для нее старался. Бегемот был из тех немногих, кто не испытывал страха перед могиней тень. Пожалуй, только Гнеш и Руди, наедине по-прежнему называвшие попаданку Неллой, могли похвастаться отсутствием у себя этого чувства. Во всех остальных соратниках, друзьях и подругах, включая Лагиса с Аликом или Эрну с Уранией, да даже в Эдеборе она этот страх чувствовала. Пусть причиной тому, разумеется, не опасение за свою жизнь и здоровье, а нежелание каким-то образом вызвать неудовольствие или гнев своей повелительницы и благодетельницы, но тем не менее Вики видеть в глазах людей из своего ближайшего окружения некоторую настороженность или опаску было не очень приятно, но она привыкла. «Хозяйка, а ты завтракать?» «Да, как обычно», – улыбнулась попаданка, явившаяся на вызов служанки, помогающей ей с утра привести себя в порядок. «Иди, дальше я без тебя обойдусь». Начало летнего периода в Даторе выдалось необычайно жарким. Когда-то, в прошлой своей жизни, прочитав, что в античные времена богатые господа жили на первых этажах своих особняков, а их рабы в комнатах верхнего этажа, Вика немало удивилась. Охота хозяевам слушать, как их слуги наверху топают. Теперь же она отлично осознала логику таких решений. Крыша, даже уложенная черепицей из магического гранита, раскалялась так, что на ней можно было яичницу жарить, а на верхнем этаже нечем было бы дышать, не проживая здесь величайшая из могинь, с небывало огромным резервом, знающая редчайшее на Алернии заклинание холод, которым она мгновенно остужала кровлю. Как приходится бедняжке новобрачной Урании, которую статус заставлял проживать на верхнем этаже дворца, до мудрости древних римлян или эллинов здесь не дошли, а дворцовых магов, способных охладить дворец, не было. Впрочем, подруга привыкла. Вспомнив о герцогине Вьежской, которой ей предстояло уже в ближайшие дни отправиться на свадьбу, попаданка решила, что маг, изучивший холод, который перейдет на службу к подруге, будет подарком, пожалуй, лучше книги. Эрна, отправившись в свое комтурство, взяла туда только те два десятка магов, которые имели большой магический резерв и шанс в связи со своим молодым возрастом этот резерв еще увеличить. Там, во Фридланде, магистр магии будет принимать в орден желающих, исходя именно из этих критериев, большой резерв и небольшой возраст. Остальные одаренные, пребывающие на Викинг-Баунти, оставались здесь, чтобы пополнять собой экипажи акульих судов и работать на производствах и стройках. Среди них попаданка присматривала себе наиболее толковых и пыталась обучить редким, но полезным заклинаниям. С кем-то получалось, с кем-то не очень, но один пожилой мужчина, бывший раб из Южного Ойланга Холод, смог освоить. Сначала Вика рассчитывала, что он будет работать в ее дворце, позволив повелительнице не самой заботиться о своем климатическом комфорте, однако сочувствие к аристократической подруге победило. «Хозяйка, а тебя не нужно сопровождать?» «Я ведь ясно выразилась, Гарса». К мягкой улыбке повелительницы добавилась совсем чуть-чуть сталь голоса, и рабыня тут же выскользнула за дверь. Теплое течение, проходящее вдоль всего центра и юго-западного побережья Алернии, делало возможным купание в океане уже в последние недели зимы. Сейчас же, в начале лета, плавать в небольшом заливчике, к которому вели крутые ступеньки от замка Тени, было сплошным удовольствием, отказать себе в котором попаданка не могла, уделяя ему каждое утро не меньше гонга. Еще в начале прошедшей зимы Эрна поведала великому магистру о несколько раз выраженном повелительницей желании окружить себя красивыми мулатами и как эти самые мулаты выглядят. Лагис, не потрудившись ничего уточнить у своей начальницы, самоуправно у одного из парсанских торговцев купил пусть не десяток, как смеялась Вика, а всего двоих валонийских бронзово-кожих рабов. Парни были молоды, всего на пару-тройку лет старше Вики и довольно симпатичны. Только попаданка после того случая с Тариком, а чувство стыда, которое она испытала наутро, запомнилось ей надолго, если не навсегда, запретила себе даже думать о молодых волонийцах, как о мужчинах. Хотя от подарка не отказалась. Пусть будут. В конце концов, она не бомжиха и не голь перекатная, может себе позволить окружать себя не только красивыми стенами или вещами, но и слугами. Эти двое рабов уже с самого утра у кромки океана уложили настилы из широких дубовых сколоченных щитов под лежак и дорожку, уводящую прямо в воду. Берег возле резиденции Тени был каменистым, а ее попытки силами сотен рабов натаскать сюда песка и сделать пляж провалились. Чередующиеся приливы и отливы смывали результаты сизифова труда быстрее, чем невольники успевали присыпать хотя бы узкую полоску побережья. Вот и настил волонийцам приходилось укладывать перед самым приходом хозяйки, а после сразу же убирать. У повелительницы имелся свой отдельный ход из апартаментов к западной башне, но восхищать соратников, придворных и слуг видом красивого тела в облегающей ночнушке она не собиралась и, как чаще всего и бывало, переместилась на пляж с помощью магии. «Все готово, хозяйка», – доложил Айскан, старший из ее мулатов. «Вижу, спасибо», – поблагодарила Вика. «Только попробуй еще раз головой повертеть, мигом снесу с плеч долой». «Честное слово, я вчера случайно». «Идите на свое место», – отмахнулась она от оправданий раба. Волонийцы послушно отошли к двум валунам, служившим им сиденьями, и расположились на них спиной к лежаку повелительницы. За эти почти два года, проведенные в этом мире, Вика так и не научилась считать рабов говорящим скотом и не научится, похоже, никогда. Поэтому щеголять голышом, а плавала она, в чем Неллу мать родила, при двух молодых парнях не могла. Впрочем, и ее угроза казнить раба за нечаянное или преднамеренное, Вика даже не собиралась в этом разбираться, подглядывание было высказано не всерьез. Виселица в замке имелась. Как же обойтись без обязательного местного атрибута, ведь не поймут. Но ни разу еще не использовалась по назначению. Столб для порки, то да, случалось, был задействован замковыми управляющими, но вот лишенных по ее приказу жизни замок тени еще не знал. И Вика это воспринимала с удовлетворением. Даже попытавшегося сбежать каторжанина, на смерти которого после поимки настаивали все ее друзья и соратники, кроме, разумеется, бегемота, она велела после столба отправить на 3 недели в подземелье резиденции. Правда, она сама не знала, можно ли помещение в одну из 4 комфортабельных, прохладных летом и теплых зимой, оборудованных даже канализацией и водопроводом камер, считать наказанием или нет. Иногда Вике даже самой хотелось там закрыться от всех и отдохнуть недельку. Но это, конечно, в шутку. «Айскан», – напомнила она рабу еще раз, прежде чем сбросить к ногам ночнушку, – «не думай, что я пошутила». В воду она влетела с разбега и поплыла мощными рывками подальше от берега. Нелла, хотя и жила на берегах реки и океана, плавать не умела совсем, зато жившая вдали от моревика этим навыком владела почти в совершенстве и без всякого дара от сущности. Долгое время овладевшие ею тревоги на этой неделе отступили с позором. Почти одновременно пришли сообщения о возвращении из Чивира ее Дебора и экспедиции с севера Алернии. К сожалению, у Идорика не обошлось без потерь. Подробностей попаданка еще не знала. В голубином послании говорилось только, что один корабль разбился, однако экипаж, абордажную команду и плывших на нем 2 вьежских торговцев с приказчиками и слугами удалось спасти. О судьбе гребцов адмирал ничего не сообщал, считал этих прикованных несчастных частью корабля, но Вика и так догадалась об их судьбе. К своему стыду попаданка была вынуждена признать, что гибель кандальников ее не огорчила. Этим утром она сделала 4 заплыва вместо привычных 3, в перерывах отдыхая на лежаке. Жаль, что в этом месте с утра не позагораешь. Взошедшее на востоке солнце отбрасывало длинную тень в океан от высоких скал. «Можете повернуться», – сказала Вика волоницам, уже одевшись. «Вам спасибо, парни». Преимущество владения магией сказывалось и в таких мелочах, как возможность почти моментально осушить себя воздушным потоком и достать из пространственного кармана, специально их туда положила, вчера еще решила поощрить 2 монеты по 25 н, которые она по высокой дуге бросила поочередно одному и второму рабу. Где потратить деньги, парни знали хорошо, поэтому сильно обрадовались, хотя благодарили уже без того огонька, как раньше. Ко всему хорошему человек быстро привыкает. Вот и замковая обслуга стала привыкать к постоянным подачкам от повелительницы. Лагис еще когда настаивал на казни пойманного беглеца-каторжанина, указал и на это постоянное баловство Викой своей прислуги. «Зря ты их так балуешь», – он тогда сокрушенно качал головой. «Обнаглеют, и уже ни розгой, ни плетью их к порядку не призовешь. Придется действовать более жестоко». Попаданка, поняв логику великого магистра, все же с ним не согласилась. «Я ведь в замке не одна живу, есть и без меня кому с них 3 шкуры драть. Так что позволь, мой дорогой друг, побыть мне добренькой. Я такой больше люблю быть». Запрет на любое строительство рядом со своей резиденцией Вика ввела по тому же принципу, что и с зоной отчуждения вокруг университетского городка. И с тем же результатом, как только заканчивалась одна лига от стен ее красивого замка, так тут же начинались гостиницы, трактиры, постоялые дворы, часто совмещающие в себе друг друга, а следом кузни, особняки, мастерские и прочие склады-амбары. По сути, вокруг ее резиденции образовывались целые поселения, в которые народ все продолжал пребывать и селиться, как и вокруг университета, так что обитателям замка Тени было куда сходить, если, конечно, на то было соизволение, а денежная подачка от повелительницы таковым считалась. Много приезжало к ней просителей и жалобщиков, ищущих найма, службы, работы и даже всяких сумасшедших. Последних Вика в зашей не гнала, понимая, что и Галилея его товарищи по научному цеху считали чокнутым, а отправляла к Флему Арвалю, пусть магистр науки и ректор этим занимается, за что она ему деньги платит. Разумеется, аудиенции у самой величайшей магини удостаивались лишь единицы, с остальными же работал ее секретариат и различные службы канцелярии. Сколько уже раз Вика вспоминала добрым словом Павла Васильевича, не сосчитать. Московский городской чиновник, да собственно и сама тогда ее будущая попаданка даже не могли представить, насколько полезными окажутся Вики его рассуждения между делом о пользе и вреде бюрократии. Услышанное от старшего собрата по их клубу сильно помогло попаданке создать достаточно компактный и вполне эффективный чиновничий аппарат, а все попытки его расширения Вика рубила на корню. «Супруге Ибону скажи, чтобы тоже заходили», сказала попаданка вошедшему в кабинет канцлеру. Крилан улыбнулся и покачал головой. «У меня еще доклад с расшифровкой письма с Валанией», снизив голос почти до шепота, сообщил он. «Может, я с него начну, а потом и их приглашу?» Идея с шифровками и расшифровками так понравилась ее канцлеру и адъютанту Бону, что они испытывали настоящее удовольствие, работая с закрытой перепиской. У каждого из них был свой набор бронзовых пластинок с отверстиями. В свое время Вика решила, что каждый адресат должен иметь свой индивидуальный шифр. Перестраховка, конечно, но пусть будет на всякий случай. И получение очередного тайного сообщения вызывало между друзьями даже некоторую ревность. Попаданку это немного смешило, но она на эту тему предпочла не высказываться. «Там по главному вопросу что-то есть насчет моего родственника», – уточнила Вика. Своих бюрократов в лишние подробности насчет второго, возможного попаданца она пока не посвящала. «Нет, там про общую обстановку в Парсанском царстве. Это от Фурала донесение». «Тогда давай сюда». Она кивнула на край стола, накрытого завтраком. Этой своей привычки начинать работу, одновременно набивая животик, попаданка не изменила. «Пусть заходят». Бон, произведенный ею в адъютанты, выполнял еще и обязанности начальника ее личного секретариата и справлялся неплохо. Несмотря на вполне счастливый брак с милашкой Лифой, та уже ждала от него ребенка, Бон, Вика это чувствовала, от своих чувств к госпоже так до конца и не избавился. Петелия, жена Крилана, хоть и одевалась по настоянию правительницы в самые дорогие платья и ходила в драгоценностях, которым могла бы позавидовать иная графиня, по-прежнему оставалась веселой и доброжелательной девушкой, мало похожей на первую статс-даму Дворца Тени, коей официально являлась. Но в целом ее работой Вика была довольна. Для строгости и жестокости в отношении придворных или обслуги у попаданки имелись и другие дворцовые распорядители. Все трое традиционно отказались разделить с госпожой ее завтрак. А ведь Вика не жадничала и предлагала каждый раз искренне. Вдруг кто-нибудь из ее помощников все же не успел перекусить. «Приглашение от герцогини Урании Вьежской и младшего виконта Антора», — Крилан начал с наиболее важной, как он считал, новости. «Свадьба в средний день лета». «Угу», – кивнула Вика с набитым ртом. «Клади сюда же». «Здесь еще и личное послание герцога Болова Авелирского приложено». Канцлер положил письма поверх расшифровки с Валании. «Очень вежливый и приятный владетель», – хмыкнула попаданка. «Побольше бы таких». Несмотря на хмыканье, она сказала это вполне серьезно. После того, как Вика вместе со своими ассасинами смели все заслоны, выставленные напуганным владетелем, начиная от городских ворот и заканчивая герцогскими апартаментами, а ей тогда хотелось преподать именно такой урок, что не только скрытностью своей повелительницы силен орден, и великая тень очень мило пообщалась с герцогом, приставив ему нож к горлу. Болов действительно стал очень полезным помощником ордена и ярым почитателем великой могини. А то, что не только он сам не пострадал от Вики, но и среди его вассалов, магов и дружинников не оказалось даже сильно изувеченных, сумел оценить по достоинству. Еще общий доклад из столицы пришел от друзей короля Гричера, господ Никара и Фелиса. Тебе зачитать, госпожа? У обоих почерк восхитительный, так что с удовольствием прочту сама. Вам бы научиться так выводить буквы, подначила она друзей. Нет, я думаю, вам уже ни к чему. Начальство только расписываться должно уметь. Да уж, как-то вдруг в один день, как специально, решили меня письмами порадовать. «Не в один день, госпожа», – поправил ее Крилан. «Приглашение пришло позавчера, просто вчера вы с утра же уезжали с уважаемым дубком». Вика накануне ездила со своим главным лесничим выбирать себе место под заимку и действительно доклады пропустила. «Понятно». Она знаком велела ему сесть на диван рядом с женой и другом. «Петелия, что с апартаментами для Гнеша и Нюры?» «Все готово. Осталось только в спальню госпожи Нюры доставить большое зеркало, но оно уже заказано и на этой неделе должны привезти». Брат Неллы и дочь Рудия в учебке ассасинов подготовили себе хорошую смену. Вика лично принимала экзамены и теперь по решению сестры и госпожи должны были приступить к обучению в университете. Первоначальное свое намерение отдать Нюру на лекарский факультет попаданка переменила. Пусть оба идут на естественный. Больше пользы будет. Да и привыкли дети быть вместе. Вика усмехнулась своим мыслям. Услышь их 14-летний вымахавший в рост Гнеш с красавицей-подругой, век бы не простили, что попаданка назвала их детьми. «Ты с чем сегодня?» – спросила она Бона. «Прошу принять для собеседования младшего виконта Уфера Кайда и капитана Гронского Крага Сейга. Мне кажется, у них есть сведения, которые тебе будут интересны». «Хорошо», – согласилась Вика, уже не раз убеждавшаяся, что у ее адъютанта просто нюх на интересных людей. «Еще что-нибудь? Что у тебя за доска в руках?» Она показала вилкой на сложенную напополам навощенную доску. «Донос на уважаемого Шленлера, госпожа». Бон встал с дивана и подошел к Викиному столу. Подбросили к двери университетского кабинета магистра науки, но сверху приписка, чтобы лично тебе в руки передали. «Уважаемый Флем сразу же переслал в резиденцию. Я решил ознакомиться, как мне и положено». Он посмотрел на госпожу. «Все верно». Попаданка закончила завтрак и ополоснула руки в тазике, поданном рабыней. «А то еще какого-нибудь отравленного порошка в это послание бы сыпанули. Лучше уж тебе помереть, а не мне». Это я опять пошутила, если что. «Ну и в чем там обвиняют старика? И кто?» «Утверждается, что после твоего рассказа студентам лекарского факультета о вреде молитв единому в храмах во время моров, уважаемый Шленлер среди студентов и преподавателей ведет разговоры о том, что могиня Тень – сторонница Семи Божия и отрицает единого». «Опять 25?» – возмутилась попаданка. «Этот старый зануда меня точно когда-нибудь доведет до ручки». «Ты послезавтра на первом курсе младших мастеров собиралась его омолотить, госпожа?» – напомнил с намеком Крилан. «Не на самом выпуске, а после», – поправила своего канцлера-повелительница. «Блин, да если бы Шленлер не знал о травах и зельях столь много, и студенты так его не любили, я бы пинка ему хорошего под зад дала, а не омоложение. Достал!» «Ну ладно, эмоции в сторону, я с ним сама поговорю. А кто написал-то?» «Так здесь не подписано», – адъютант пожал плечами. «Дай-ка сюда». Вика, знавшая по чтению отчетов в университете почерки всех преподавателей, протянула руку. «Почему-то так я и подумала», – усмехнулась она, посмотрев в ощенку. «Уважаемый Генц Идар, смотрю, переживает за дело. Плохо только, что стесняется своей верной службы мне».